Глава 34. Агата. Выбираюсь из постели и иду в ванную. Из отражения в зеркале на меня смотрят горящие испуганные глаза. Сердце гулко стучит в висках. Колени мелко дрожат. Вдох-выдох. Никогда с первой встречи с Германом, с того дурацкого эпизода в туалете на конференции, я не думала о том, чтобы однажды сойтись всерьез. Всегда относилась к нашим встречам как к игре. Забавному, увлекательному приключению. Это было тем глотком свежего воздуха, которого так не хватало в моей обыденности. Только с Германом, во время наших встреч, я могла быть кем угодно и не зависеть от одобрения окружающих. Зачем теперь все портить дурацкой романтикой? Забираюсь в душ, смываю с себя следы нашей близости. Постепенно прихожу в себя, успокаиваю расшатанные нервы. Вода все смоет, даже мой страх. Потому что Герман, конечно, сказал это не всерьез. Мы с ним слишком разные и не подходим друг другу. О том, что уходить от мужа я не собираюсь и говорить не стоит. Открыв дверцу душа, хватаю протянутое мне полотенце. Герман не был бы собой, если бы не пришел сюда, чтобы потребовать второй раунд. Не будь наивной дурой, Агата. Он не станет увиливать от разговора только потому, что тебе неохота ворошить скользкую тему. «Обсудим мое предложение?» — спрашивает этот несносный человек. В отличие от меня, он нисколько не стесняется своей наготы. Это я поспешно оборачиваюсь в полотенце, как в броню. «Нечего обсуждать». Отрезаю резко. Выхожу из ванной. Поднимаю с пола свое белье. Быстро натягиваю трусики. С бюстгальтером сложнее. Руки дрожат под пристальным взглядом мужчины, поэтому застежка никак не поддается. Наконец у меня получилось застегнуть ее, и я почувствовала себя увереннее. «Я хочу, чтобы ты осталась со мной», — говорит мужчина, глядя на меня сверху вниз. «Готов обсуждать любые твои условия». Поднимаю лицо, чтобы заглянуть в его глаза. Не скрою, что я ожидала увидеть в них смешинки. Не может же быть, чтобы он говорил это всерьез. Но по виду мужчины никак не скажешь, что он шутит, и это пугает еще сильнее. «Этого никогда не будет», — говорю. Голос немного дрогнул, выдавая меня с потрохами. Дело в том, что Герман принадлежит к тому типу мужчин, которому я всегда питала слабость. Хотя мама предостерегала меня от таких. Я всегда была послушной и очень хотела все делать правильно, поэтому слушала маму во всем. Если бы не та встреча полгода назад, после которой я переступила через кучу своих принципов, не пришлось бы теперь ломать голову над тем, как жить дальше. Понимает все это Герман? Он никогда этого не поймет. Этот мужик не оглядывается на мнение посторонних людей. Он просто берет, ломая преграды, как досадную помеху. И меня он сломает, если я поддамся его властному обаянию. Скомкает, подмахнув своей воле. Растопчет, не считаясь ни с чем. «Ты совсем меня не знаешь», — криво усмехнувшись, говорит Герман. Чем только подтверждает мое о нем мнение. И какое это имеет значение? Скинув подбородок и совладав с голосом, пытаясь казаться сильнее, чем сейчас себя ощущаю. Иначе знала бы, что я всегда добиваюсь своего. О, да, я об этом знаю, поняла это давным-давно. А ты не слишком самоуверен? Не сдаю своих позиций, глядя мужчине в глаза с вызовом. Возможно, но именно это тебе и нравится. Отвечает с той же похабной ухмылочкой на губах, который наверняка разбил немало женских сердец. «И теперь этот дьявол захотел мое сердце в копилку своих побед? Ничего у него не выйдет». Что ему ответить? То, что он на 100% прав? Эта наглая самоуверенность придает ему такого шарма, от которого у любой нормальной бабы снесет крышу. Я почти уверена, что у его ног готовы ползать сотни самок, обладающих гораздо более внушительным перечнем достоинств, чем я. Нереально сексуальный мужик. Ходячий тестостерон. Я не дамся ему. Держусь из последних сил. Герман сделал шаг вперед. Теперь он еще ближе. Настолько, что сосок, упирающийся в кружево бюстгальтера, коснулся кожи на его животе. Меня обдало горячей волной, накрывая с головы до ног, как цунами. Захотелось забыть обо всем и отдаться властной притягательности. Мужчины. «Очнись, Агата, этот мужик тебя погубит». «Соглашайся, Агата», — искушает меня мой личный дьявол. «Я тебя не обижу». Боже, почему мне так трудно противостоять этому мужчине? И как это будет, Герман? Спрашиваю с вызовом, делая шаг назад. Ты разведёшься с женой или устроишь гарем, поселив нас вместе? Герман цокнул языком. А ты подготовилась? Говорит он, не сводя с меня взгляда. Навела справки, Агата. Я удивлен. Как давно ты все знаешь? Я знаю не так много. Ровно столько, сколько смогла найти в интернете. Не больше, чем любой другой человек, который бы задался целью прочесть все об интересующем человеке. Давно. Нагло вру в ответ. И добавляю на свою голову. Достаточно давно, чтобы составить о тебе свое мнение. Глаза мужчины вспыхнули опасным блеском. «Что же это за мнение, хотелось бы знать?» — спрашивает он, угрожающе нависая надо мной и глядя сверху вниз. «Какая разница?» — отступаю назад. «Мне важно знать», — делает шаг вперед. «Раньше тебя не волновало мое мнение?» «Еще шаг назад. И теперь не должно. Я не для того пришла сюда, чтобы выяснять отношения». Происходит что-то странное, и мне это не нравится. Если это делает мой муж, я должна быть уверенной в этом, а не вздрагивать каждую минуту, ожидая незнамо чего. Только так можно подготовиться и выстроить оборону. Смотрю на мужчину со всем упрямством, на которое способна. Мне нужно выдержать его взгляд, не пасть ниц перед этой властной аурой. Герман устало выдохнул. Провел рукой по волосам. «Агата, пойми», — говорит мужчина, — «как раньше уже быть не может, все изменилось». «Но и так, как тебе хочется, тоже не будет», — парирую в ответ. «Уверен, что будет», — настаивает Герман. «Я всегда добиваюсь своего». Непробиваемая самоуверенность. Хочется встряхнуть его хорошенько, чтобы выбить из него эту железобетонную уверенность в себе. Вот бы мне так. Сейчас бы не тряслась перед ним, как банный лист, а нашла бы такие эпитеты, от которых несчастный в ужасе капитулировал. Эта мысль странным образом придала мне сил. «Но я не твоя!» — выкрикиваю мужчине в лицо, привстав на носочки. «Прекрати делать вид, что имеешь на меня право!» Вспыхнув с новой силой, пламя в его глазах стало угрожающе темным. Мужчина резко притягивает меня к себе за талию, вжимая в свое обнаженное тело. По коже проносится стая мурашек. Я вдыхаю запах мужчины полной грудью, инстинктивно желая вобрать в себя как можно больше притягательного самца. Чувствую, как уже знакомое мне тягучее ощущение стекается со всех уголков тела, концентрируясь внизу живота горячей тяжестью. Сглатываю, облизываю губы. Герман переводит взгляд на мои губы. Приоткрыв рот, он проводит по ним языком. «Зачем ты пришла?» — спрашивает хриплым голосом. «Зачем? Ну зачем? За этим? Нет. Нам нужно поговорить». «Мне страшно, Герман», — шепчу в ответ. «Кто-то хочет свести меня с ума, и я не знаю, что мне делать».